Глава 7. Половцы. До реки Орель добежали быстро, хотя и расстояние более 60 километров. Но ведь шли по течению, да под попутным ветром. Зато, двигаясь вверх, даже по столь небольшой речушке, намучились. На разливах течение вроде бы не сильное, но только до того момента, пока русло не уменьшится в ширину до 3 саженей. Тут тебе и глубина, и течение, и невозможность воспользоваться веслами по прямому назначению. Приходится отталкиваться от берегов шестами. Русло извилистое, берега поросли лесом, поэтому и парусом воспользоваться не получится. Они даже мачту сняли, чтобы не задевать за деревья, порой нависающие над водой. Если брать расстояние по прямой, то оно как минимум вдвое короче пройденного по реке. Вообще не мешало бы хорошенько подумать, прежде чем соваться сюда на ладье. Но Гаврила большой беды в том не видит, а уж ему-то куда лучше знать. Пока пограничники налегали на весла и шесты, Михаил по обыкновению устроился на носу и вооружился очередной навощенной табличкой. Из него тот еще корабел, но что-то он все же видел в своей прошлой жизни. И вроде как даже помнил название парусов. Но вот этот в форме трапеции вроде как гафель. Или это не он так называется? Да какая, собственно говоря, разница? Главное понять, как будет подниматься верхняя рея и поворачиваться нижняя. Как закрепить их под нужным углом, проводить между расчалками мачты, которых, кстати, и вовсе можно поставить 2. Тогда и площадь парусов будет вполне сопоставима с прямым. Как там с эффективностью, бог весть, но при вот таком ветре уже можно использовать его энергию. А еще убрать носовое украшение к нехорошей маме и воткнуть вместо него... бушприт? Моряк, итить твою. А на расчалках между ним и передней мачтой повесить косые паруса. Насколько помнится из пиратских книжек, вроде как стаксели. Они, кажется, и вовсе позволяют ходить против ветра. Или клевера. Вообще-то, чтобы освоить новинку, потребуется как минимум опытный моряк с большим опытом. Михаилу встречались только 2 типа парусов – прямой и косой. Последний, кстати, также позволяет держать круто к ветру. Только больно уж громоздкий из-за реи, которая длиннее мачты. В любом случае нужно будет раскроить, помудрить с мачтами на их ладье и привлечь настоящего морехода. Благо в южных водах с погодой куда лучше, и судоходство там поддерживается круглый год. У них же в запасе будет не меньше 5 месяцев. Если все выгорит как надо. Ночевка прошла без происшествий, а часа в 3, пополудни, они, наконец, обнаружили нужное им место. Деревья отступили от русла, образовывая большую проплешину, поросшую разнотравьем. Высохло не все, хватает и зелени. Но трава все же не способна прикрыть следы деятельности человека. Они проглядывают то тут, то там. Старое большое кострище, рана от которого не успела затянуться. А теперь уже и не сможет, потому как на этом месте вскоре опять запылает пламя. Сломанное колесо повозки, в смысле толстые доски, скрепленные вместе, которым придали форму большого круга. Это при том, что колеса со спицами применяются повсеместно. Да те же крестьянские брички. Хотя, возможно, причина в том, что вот это колесо отличается куда большей прочностью. Правда, ему это вроде как все одно не помогло. Впрочем, все в этом мире имеет срок службы. Даже горы и тени вечные. Как ни скуден быт кочевников, тем не менее всегда найдется от чего избавиться. В стороне целая россыпь битых черепков керамической посуды. Будущие артефакты археологов грядущих веков. Если конкретно вот этот слой не накроет какой катаклизм. По словам профессора Щербакова, есть и такие слои миров, где царит самый настоящий постапокалипсис. Это не зимнее стойбище, а только промежуточное. Здесь кочевники простоят до первых морозов, выпасая скот на окрестных пастбищах. Зимовать же будут на реке Ворскле, что протекает километрах в 25 к северо-западу. Только ожидать их там слишком долго, потому и двинулись по Ореле, в надежде наткнуться на бывшую стоянку. Водопой-то животным нужен, и вот не ошиблись. «Не подошли еще половцы», — констатируя очевидное, произнес присаживающийся рядом Гаврила. «Это точно. Прямо и не знаю, радоваться ли», — хмыкнул Михаил. «Страшно поди, а, сотник?» «Я еще ума не лишился, чтобы страх потерять. Но и от своего не отступлюсь». Говорить о том, что лично для него риск минимален, он не стал. «Ну, убьют. По-настоящему он ведь не умрет. Просто придет в себя в своем мире». Так что если кому и рисковать, то ему. Вместо объяснений причин своей беспримерной храбрости, Михаил перевел разговор на другую тему. «Интересно, а как их скотина в зиму выживает? Они же корма не заготавливают». «Не заготавливают», — подтвердил полусотник. «Скотина кормится тем, что добывает из-под снега». «Но ведь проще же зимовать на полдне. Там снега меньше. Чего они на полночь уходят?» — удивлялся Михаил. «Здесь травы гуще, и сена получается больше. А что до снега? Так было бы, что под ним, а там уж как-нибудь добудут. Сначала вперед пускают лошадей, те взбивают и утаптывают снег. За ними скотина подъедает, что осталось, следом овцы. Так впроголодь и держится до самой весны. Порой голодует животина люто. Разве кроме верблюдов, эти и месяц без еды могут обходиться». «Так что будем делать, сотник?» «Выставлять наблюдателя и ждать. Нам нужно встретиться с их ханом Белошканом. Если не договоримся, придется нам избавляться от большинства имущества и добираться до будущего града налегке. Да там все время держаться на стороже. Не лучший вариант». «Это да. От многого придется отказаться. И в первую голову от скотины. Ох и вой поднимут бабы». «Так что лучше бы договориться», – нарочито сокрушенно произнес Гаврила. Ждать пришлось целую неделю, причем в далеко не тепличных условиях. Зарядили дожди, заливавшие землю с монотонным постоянством, делая лишь незначительные перерывы. Как результат, половцы непременно припоздают. Распутица, она даже для кочевников является серьезным испытанием. Хуже нет, чем ждать и догонять. Тем более, когда и сам не знаешь, чего ты ожидаешь. То ли удастся договориться, то ли тебя уведут в полон. А то и вовсе живота лишат. И тот факт, что ты просто так не дашься и вполне способен дорого продать свою жизнь, успокаивает слабо. Да чего уж там, вообще не успокаивает. Конечно, для Михаила и его спутников смерть не является величайшей трагедией. Воин он ведь не только готов убивать, но по факту уже смирился с тем, что до старости ему не дожить. Умирать, что и говорить, не хочется. Только и к смерти они готовы. «Сотник! Половцы!» — указывая себе за спину, выдохнул прибежавший наблюдатель. Они укрылись за выступом высокого правого берега, в стороне от промежуточного стойбища одного из куреней Орды Белошкана. Возвышался он над рекой метров на 100. Левый берег пологий, и степь просматривается довольно далеко. Если наблюдатели не проспали, то до степняков еще далеко. «Кочевья или воинский отряд?» – поинтересовался он. «Всадники! Сотни три! Поприщах в 7 вышли из балки!» «Ясно. Гаврила, снимаемся. Будем встречать хозяев». «Ясно, сотник». К встрече подошли обстоятельно, но открыто, без сюрпризов. Вообще-то пограничники дружно усомнились в здравомыслии своего сотника и хотели хоть как-то подстраховаться. Но Михаил не стал никого слушать, решив действовать, как говорится, с открытым забралом. Уж кто-кто, а он рисковал меньше всех. Ладья замерла на якоре посреди реки. Пограничники в полной боевой готовности на борту. Михаил устроился на берегу в складном кресле и, вооружившись очередными восковыми табличками, опять что-то увлеченно черкал. На этот раз полную бессмыслицу. Нервничает. А то как же. Вон рисует не пойми что. То звездочки, то стрелочки, то в крестики-нолики поиграет. И ждет, когда на берегу появятся первые всадники. И те, наконец, пожаловали. С криками, гиканьем, потрясая оружием и вздыбливая лошадей. Однако в атаку не спешат. И причина вовсе не в том, что воины Владье готовы пустить стрелы. На шесте рядом со спокойно сидящим воином висит кусок белой овечьей шкуры. Знак мирных намерений. «Кто ты?» – не слезая с седла, поинтересовался подъехавший всадник. «Сотник Переяславского княжества Михаил Романов», поднимаясь и убирая таблички в свою полевую сумку, представился парень. «Ты врешь! Я помню тебя!» – подбоченившись обличительно произнес половец. «Ты служишь императору Цареграда!» Ну вот так все в этом необъятном и тесном мире. Разумеется, и Михаил помнил его. Он вообще ничего не забывает. При желании может вспомнить даже травинку, которую видел ровно год назад, и именно в эту самую секунду. Не видел он тогда траву, потому что в тот самый момент находился в мастерской и работал за токарным станком. О, как он может! И всадника этого он помнил, потому как выкупал у него пленников. Хан Теракопа. Теперь-то Михаил в курсе, что это Куриной, то есть глава Куреня или рода. Ох, что-то неспроста, похоже, у казаков разные там куренные да кошевые атаманы. Не иначе, как корни идут аж отсюда. И я тебя помню, Таракопа. И ты тогда тоже был на службе у императора Нигифора. Но я ведь не называю тебя вруном. Ты все тот же и все так же дерзок, подбоченившись, хмыкнул половец. «Только ты забываешь, что тут а земля не императора и даже не князя, которому ты теперь служишь, а орды хана Белошкана». «Отчего же? Я это помню. И прибыл сюда, чтобы говорить с ним». «А кто тебе сказал, что хан станет с тобой говорить?» – нарочито вздернул бровь Куриной. «Ну, если императору Камнину не зазорно со мной говорить, и князь Переяславский усаживает меня за свой стол», то и перед Белошканом мне предстать можно. «И все так же упрям», — хмыкнул Теракопа. «Я так понимаю, что это не моя добыча, а подарки моему хану», — ткнул он в тюки рядом с Михаилом. «Да, они предназначены для твоего хана. Но ты можешь отобрать их, если тебе так хочется». «Сотник Михаил», — многозначительно произнес Куриной. «Да, это я». «Я запомню. Ну и как ты собираешься нести свои дары?» «Никак не собираюсь. Обожду Белошкана здесь. Ну или ты можешь выделить часть коней и своих людей в помощь». «А что же твои?» «Мои уже уходят», — Михаил обернулся и подал знак Гавриле. Даже несмотря на разделяющее их расстояние и шлем с полумаской, было видно, что уходить тот не желает. Но и приказа не ослушался. Контакт состоялся, вытаскивать сотника не нужно. Командира теперь предстоит ожидать в заранее оговоренном месте. Куриной смотрел на Михаила, даже не пытаясь скрыть, насколько он восхищается наглостью этого русича. Мало того, не выдержав, он залился смехом, указывая на него и обращаясь к своим воинам, типа «учитесь, недомерки, как надо». «Клянусь, когда тебя убьют, я не пожалею золота, чтобы выкупить у хана твою голову. Я сделаю из твоего черепа чашу и буду пить на пирах только из этого кубка, пока не найду ему достойную замену». «Согласен, Таракопа. Но только не когда меня убьют, а если меня убьют. Думаешь остаться в живых? Даже если тебя съест чудовище, то у тебя всегда есть два выхода». Половец поймал паузу. Потом посмотрел на Михаила, слегка склонив голову, мол, переведи. Ну что тут сказать, не сообразит же мужик никак. Не его вина в том, что у него имеются пробелы в образовании и эрудиции. Кстати, он скорее удивляет в этом плане, чем вызывает пренебрежение. Либо ты придешься ему не по вкусу и его стошнит, либо ты окажешься вкусным, и он сходит тобой в кустики, пояснил Романов. Куриной смеялся так заразительно, что воины поддержали его, даже не понимая, в чем шутка. И продолжалось это довольно долго. В какой-то момент Таракопа даже закашлялся, да так, что Романов откровенно испугался за его здоровье. Не дай бог еще надорвет себе чего и зайдет кровью, не доведя посланца до Орды. «Нет, я никому не уступлю твою голову. Я уже хочу этот кубок!» Утирая слезы, скорее просипел, чем произнес Куриной. После чего отдал приказ своим людям помочь Нахалу и погрузить все его имущество. При каждом воине имелось по заводной лошади, так что место нашлось и для даров, и для самого Михаила, что не могло его не радовать. Первая часть была сыграна на отлично, ведь мало что Михаил жив и пока свободен, так еще и Куриной не отдал приказ преследовать ладью с пограничниками. Скрывать это от Романова не имело смысла. Его же людям, несмотря на извилистость Орели, хватит времени, чтобы еще до заката достигнуть Славутича. До кочевья было не так, чтобы и близко. Им пришлось отмахать километров 10, прежде чем перед их взором предстал курень Таракопы. Первое, что увидел Михаил, когда они перевалили за очередной увал, это огромная шевелящаяся бурая масса. Ему еще никогда не доводилось наблюдать стадо, заполонившее все пространство, какое только мог охватить взор. Понятно, что в степи хватает возвышенностей и низин. Если ты не на господствующей высоте, то твой обзор будет достаточно ограничен. Так что морем увиденное им назвать можно было лишь с натяжкой. Но картина поистине завораживала. Он просто не представлял, что вообще возможно собрать такое количество скота на ограниченном пространстве. И ведь это стадо только одного куреня. В середине этого скопления двигались кибитки и шатры кочевников. Никакой ошибки, именно шатры. Ну или юрты, неважно. Смысл в том, что около трех десятков располагались на огромных повозках, которые тянули упряжки быков. Реальные дома на колесах. В смысле по площади. Принадлежали они однозначно половецкой знати. Жилища остальных перемещались в кибитках и во вьюках. Умом Романов понимает, что численность вот этого куреня порядка 6-7 тысяч человек. А вся орда, если и превысит 40, то совсем немного. И кочует она по территории, сопоставимой с его родным Ставропольским краем. Как результат, плотность населения очень скромная. Потому как эта земля может прокормить миллионы. Однако даже вид одной ее части, собравшейся на ограниченном участке, производил впечатление той самой орды, что накатывает неумолимым приливом. Степняки кочевали не плотной массой, а распределившись по фронту с определенными интервалами между куренями. Перемещаться меньшим количеством может было бы и целесообразней, но не так безопасно. Половцы появились в этих краях только четверть века назад и не могли называть себя ее полноценными хозяевами. Все это время они проводили в беспрерывной борьбе с другими кочевниками, русичами, природой, осваивались в своем новом доме и приноравливались к его особенностям. Позже, возможно, и станут кочевать аилами, но пока только такими вот крупными силами. Михаилу в очередной раз повезло. Обустроив стойбище, не меньше трети куреня вновь засобирались в дорогу. На этот раз не так, чтобы и далеко, всего-то один дневной переход к стойбищу куреня Белошкана. Оказывается, намечались празднества, знаменующие окончание сытого периода и преддверие сурового испытания зимой. Прибыв в стойбище хана, люди Таракопы разбили временный лагерь, а сам Куриной отбыл предсветлый очи Белошкана, чтобы сообщить как о своем прибытии, так и о появлении посланца. С приемом хан тянуть не стал, решив совместить его с вечерним пиром. Вот так, весь день в трудах, походе, не покидая седла, а вечером пир в кругу соратников. Нормальный такой распорядок дня. Сначала они отдали должное еде, успев запить свежее мясо тонким рамейским вином. И только после этого, наконец, вспомнили о посланнике то ли Камнина, то ли князя Ростислава, ну или все же Горыни. Мальчишку брать в расчет еще долго никто не будет. «Меня зовут Михаил из рода Романовых, и я прибыл к тебе с миром, хан Белошкан», когда перед главой Орды разложили подарки, произнес парень. «Набор, можно сказать, стандартный. Доспехи, оружие, разве еще и седло». Намеренно не стал дарить Ростиславу или Горыню, а приберег для этого случая. Вообще-то пришлось помучиться, пока сумел воссоздать конструкцию казачьего седла. Спасибо все тому же парнишке из его строительной бригады. Любил Андрей рассказывать. Вот и про седла заводил речь. Помнится, с пеной у рта доказывал, что казачье не имеет ничего общего с черкесским. Что конструктивно они различаются. И вообще, горцам ли учить казаков, исконных наездников, искусству создания седел? Доводилось Михаилу видеть это изделие и самому. Пощупать, так сказать, своими руками. Впрочем, и шашка, по его же словам, это глубоко модернизированная казачья сабля. А что до черкесски, так крой, да, позаимствовали у горцев. Но не казаки, а царь. Вот захотелось ему обрядить казаков в такую одежку, он и расстарался. Зато газыри – это чисто казачье изобретение. Вообще-то ерунда все это, но переубедить парня так и не получилось. Да и бог бы с ним. Главное, что удалось удивить хана – как и других присутствующих. Легкое седло, не стесняющее движений всадника и лошади. Уж кто-кто, а кочевники прекрасно знали как анатомию, так и особенности лошадей. Поэтому преимущество новой конструкции усмотрели сразу. Хан даже закруглил пир, выйдя на улицу, куда высыпали и все его сотрапезники. Ему подвели коня, и он тут же начал седлать Воронова. После чего, быстро разобравшись, что к чему, скоренько подрегулировал высоту стремян, вскочил верхом и умчался прочь. Михаил счел это хорошим признаком. Ждать пришлось где-то с полчаса, пока хан накручивал круги. Когда же вернулся, начал расседлывать. И все сам. Сгрудившиеся вокруг куренные и не подумали вмешиваться в процесс. Романов даже предположил, что подобное может быть воспринято как оскорбление. Ну, как вариант. Сняв седло, хан несколько раз подбросил его в руках и перекинул одному из гостей. Тот деловито взвесил изделие, повертел и передал следующему. Пока одни крутили и мяли седло, другие придирчиво осматривали лошадь. Одобрительные перешептывания и цоканье языками подсказали Михаилу, что его подарок только что успешно прошел короткий тест-драйв. Простота, легкость и удобство. Вот три слагаемых успеха. Ну а как им не появиться, если это результат многовекового опыта? «О чем ты хотел просить?» Когда они вернулись обратно в шатер, благодушно поинтересовался хан. «А разве я говорил, что хочу тебя о чем-то просить, хан?» Вздернул бровь Михаил. Подобный ответ вверг Белошкана в замешательство. Он явно такого не ожидал. Но тут дело такое. Конечно, Михаил заинтересован в спокойном соседстве, но и выставлять себя в роли просителя не лучшая политика. Не давая ему прийти в себя, Романов продолжил. «Я хотел предложить тебе дружбу и доброе соседство, хан. По велению князя Ростислава я буду ставить град у слияния Псёла и Славутича. И тут уж мы можем либо договориться о взаимной выгоде, либо не договориться». «И что ты хочешь мне предложить?» «Десятая часть от всего, что будет произведено в моем граде, будет твоя». «А что взамен?» «Взамен ты возьмешь град под свою охрану и отвадишь от него своих соплеменников. Я готов иметь дело с тобой, но не желаю делиться с другими». «А что, если я решу, что мне нужно забрать все?» «Ты можешь так решить», — согласно кивая, произнес Михаил. «И получить много. Один раз. А еще заплатить за это большой кровью. Таракопа был в Царьграде и слышал обо мне». «Но ты можешь и не вернуться. Таракопа уже просил у меня твою голову». «Конечно, ты можешь меня убить. Но тогда мои люди не придут сюда», — равнодушно пожал плечами Михаил. Самое смешное, что ему реально было не страшно. Дело даже не в том, что он боялся умереть, так как окончательная смерть ему не грозила. Просто он вдруг осознал, что в какой-то момент все же переступил грань. Вид всех присутствующих свидетельствовал о том, что он уже труп. А раз так... Михаила лишили оружия, прежде чем впустить в ханский шатер, но не обратили внимания на заклепки его пояса, которые являлись навершиями стальных метательных стержней. Так что уж кого-кого, а хана он с собой заберет. Терракопа был прав. Он редкий наглец. Ну что же, ты хочешь его голову? Себе его и охранять? Сажай его рядом за пиршеством, а потом веди его в свой шатер», — озвучил свое решение Белошкан. «Хм, а ведь все не так печально, как ему начало казаться. Вообще-то, подобный подход изначально был авантюрой. Но, похоже, выгорело. Ну, по меньшей мере, пациент скорее жив, чем мертв».